«Кир, поддержи со своими ребятами Нари и Хибу!» — крикнул я, и наемники без лишних слов покинули салон через десантные люки, активируя максимальную защиту своих экзоскелетов. «Шази, Кадди, Ларс, вы, со мной!» Бросив короткий вопросительный взгляд на супругу, я заметил, что уголки ее рта слегка приподняты, а глаза весело прищурены. Так, похоже, просить ее о помощи нет необходимости, она явно сама не прочь повеселиться. А значит, у наших противников нет и шанса. Ты обо мне забыл, Александр. Рыбочеловек обиженно посмотрел на меня и демонстративно вытащил свой смешной пистолет. Действительно, используя Синаки как информатора, я чуть не сбросил его со счетов как полноценную боевую единицу. Хотя что он может, ну да ладно, пусть лучше делает вид, что помогает, чем обижается и начинает вредить. В итоге в десантный люк Герамец бросился сразу за мной, опередив Биамонта и родственников Пушистика, а следом, к моему облегчению, в грязную болотную жижу спустилась Фианатри. Спрятавшись за огромное колесо болотохода, мы получили некоторое преимущество в защите, и сейчас обстреливали из укрытия назойливых хищных вьюнов и врагов в черных скафандрах. Последние вновь использовали свои, надо признать, довольно эффективные в сражении с наемниками щиты, но вот от плазмогана гигантского дроида они уже не спасали. Хорошо, что я все-таки не пожадничал и собрал в свое время запасного. Первый, прикрывавший наш отход во время встречи с Инака, героически пал в бою. Жалко, конечно, но что поделать. Пушку, кстати, пришлось прикупить новую, причем вместе с расширенным боезапасом и дополнительной зарядной станцией, без которой пришлось бы туго. И оно того стоило. Один, второй, третий, вот и несколькими противниками стало меньше. Однако, стоит отдать им должное, они оперативно сменили тактику, и теперь атаковали нас рассеянной цепью. Защита их, правда, из-за этого заметно ослабла, но и дроиду теперь было гораздо сложнее попасть по одиночным маленьким целям. Турели, трансформировавшиеся из двух средних дроидов, вели заградительный огонь, не давая черным скафандрам сосредоточиться, а Кир со своими ребятами как раз начал заходить с правого фланга. Похоже, мы справимся и без Анатри, тем более что она особо и не торопится вступать в бой. А вот вражеский царь, похоже, решил ударить по нам своим боевым спутникам. В небе начал раскрываться портал, и чат разорвался предупреждающими сообщениями. «Александр, почему ты не призываешь свой спутник?» — возмущенно спросил Шази. «Они ведь сейчас опять по нам ударят, как тогда, в горах?» — спокойно ответила вместо меня супруга. «Теперь мы знаем соотношение сил, и эффект неожиданности уже не на их стороне, а вот потерять дорогущий спутник, уверена, для любого царя будет неприятным сюрпризом». И, как-то уж слишком несерьезно подмигнув мне, ящерка встала в полный рост, вытащила какой-то навороченный ракетомет, прицелилась в показавшую свой нос боевую станцию и выстрелила. Заряд, созданный для уничтожения целей тысячного уровня, попал прямо в навороченную турель вражеского спутника, воспламенив боезапас, и окрестности сотряслись от оглушительного грохота. Анатри словно бы буднично выстрелила еще раз, затем еще, и вот третье-то попадание стало для вражеского спутника последним. В портале громко ухнуло, и ослепительный поток пламени от взрыва достиг поверхности, слизнув нескольких игроков вместе с заблудившимся гигантским вьюном и зацепив судно на воздушной подушке. Получив критическую пробоину, машина замерла и в следующий миг накрылась искрящимся голубым куполом. «Отличная работа!» — искренне похвалил я супругу, одновременно радуясь, что она облегчила нам бой, и огорчаясь, что Анатри, по сути, сейчас была своего рода десекс-мужчины. Понаблюдала за тем, как мы сражаемся, зевнула и походя уничтожила спутник противника, заодно заставив последнего перейти в глухую оборону. «Надо добить остальных», не обратив внимания на мою реплику, сказала ящерка. «Силовое поле не пробивается не только снаружи, но и изнутри, так что те, кто в транспорте, нам сейчас не опасны». Габот в этот момент прорвался в самую гущу оставшихся в живых черных скафандров и теперь словно меха из аниме истреблял вражескую пехоту, стреляя с обоих манипуляторов. Гигантский же дроид упорно пытался пробить плазмой искрящуюся защиту вражеской машины, но та отвечала лишь яркими импульсами, пробегающими по куполу, и электрическим треском. Бесполезная трата времени и сил, подумал я и приказал ему сосредоточиться на остатках болотных вьюнов. Кир и остальные наемники в этот момент как раз завершили заход с правого фланга, даже забравшись немного в тыл противника, и победа была уже вопросом нескольких минут. Мы вышли из укрытия и подобрались ближе к накрытой защитным куполом машине, по дороге отправив на перерождение двоих игроков в черных скафандрах, бросившихся на нас откуда-то слева. Все-таки им удалось незаметно подобраться почти к самому болотоходу, и эта попытка, пожалуй, заслуживает того, чтобы начать воспринимать наших врагов серьезнее. Правда, сейчас для них уже все равно ничего не изменится. «Слишком близко не подходите», — предупредил Альдрак Лариоза из отряда «Желтого змея». «У этих машин есть функция самоуничтожения, и победитель может быстро и совершенно неожиданно превратиться в побежденного. Оружие последнего шанса», — понимающе хмыкнул Шази. «И что, они при этом убьют сами себя?» — уточнил я. «Было бы глупо, на мой взгляд, терять уровни и часть наверняка ценной экипировки, всего лишь отправив на трехчасовой отдых нескольких своих врагов». «Нет», — покачал головой крокодиломорф. «Капитанская рубка представляет собой защитную капсулу, так что экипаж останется в живых. Правда, поместится туда не более трех разумных. По-моему, их там как раз трое», — улыбнулся я, логично предположив, что это могут быть те самые рептилии, увиденные мной в городе. Защитный купол в этот момент подернулся легкой рябью, постепенно истончаясь и становясь незаметным. Кажется, теперь его можно легко пробить и уничтожить вражеский транспорт с находящимися на борту игроками. Но враги, кем бы они ни были, явно решили просто так не сдаваться. Неожиданно из всех мыслимых отверстий машины вылетели грязно-желтые с красными пятнами крылатые существа, похожие на миниатюрных дракончиков, и ринулись прямо на нас, с неожиданно громким для таких малышей ревом выдыхая струи фиолетового пламени. Хлопанье их кожистых крыльев слилось в непрерывный гул, словно в атаку на наш отряд шли какие-то гигантские насекомые. Урон они поодиночке наносили не очень большой, но при этом жалили на уровне ощущений достаточно больно, а еще их преимуществом было большое количество. Мои турели и так не справлялись с роем этих злобных маленьких дракончиков, а тут еще откуда-то из недр вражеского транспорта продолжали вылетать все новые и новые экземпляры. Ларс перевел свою внушительного вида боевую аппаратуру в режим стрельбы какой-то мерзкой слизью, которая обволакивала существ, залепляя им пасти и склеивая крылья. Эффективно, но масштаба явно не хватает. Дракончики заполонили буквально все вокруг, делая невозможными атаки гигантского дроида без риска сжечь заодно и нас, а потому тот беспомощно стоял неподалеку с бесполезным сейчас плазмоганом. Окрестных вьюнов мы истребили, до их следующего респавна еще было достаточно времени, так что даже на них я не мог его переключить. Не лучше ситуация была и с Габотом Нери. Площадь поражения его орудий сильно ограничилась, и парни были вынуждены аккуратно отстреливать маленьких крылатых бестий, кружившихся рядом с вражеским транспортом. Последний, кстати, как только выпустил последнего дракончика, тут же восстановил защитное поле, вновь сведя на нет возможность атаки. «Лариоза, ты знал об этом?» — спросил я Альдрага, с трудом увидев его сквозь целый рой дракончиков. «Нет», — крикнул в ответ наемник, не переставая стрелять. «В базовую комплектацию транспортера драконы точно не входит. Эх, я ведь сейчас не могу даже сменить класс на царя зверей, чтобы призвать подходящих питомцев, например, грозового орла Скитуха. Уверен, его статическое поле смогло бы просто-напросто спалить электрическим разрядом все это море мельтешащих маленьких тварей. Но, увы, сейчас бой, а я слишком поверил в наши силы и не сделал этого заранее, решив, что справлюсь и как шпион. При том, что жизни некоторых членов отряда вот-вот уже достигнут критической отметки. Хорошо Анатори с ее тысячным, опасная для нас сорда этих дракончиков для нее мало отличается от простых комаров. Вот только даже она не успевает их истребить так быстро, чтобы не стало уже поздно для кого-то из нас. Во времени вечности в свое время была жесткая специализация. Простые игроки для уничтожения подобных нашествий и элита вроде Анатори для схваток с по-настоящему серьезными врагами, как давно это было. Но привычки остались, как и большая часть экипировки, которую ящерка вместе со своим боевым стилем не особо спешила менять. Похоже на защитную систему Рой Анатори решила рассказать, с чем же именно мы имеем дело. Только там вместо дракончиков миниатюрные дроны со скарчерами. Штука редкая и дорогая. Производится Ректини, и ими же в основном используется. А вот это явно что-то новое и необычное. Интересный момент, подумал я. Ректини же любит всякие технические штучки, а тут определенно что-то магическое. Впрочем, есть у меня один знакомый большеглазый, который экспериментирует с тонкой энергией. И дракончиков, помню, он выводил. Неужели Алакан тоже преследует свой интерес неграми? Пожалуй, в это я готов поверить, особенно с учетом таких опасных сюрпризов, доставляющих нам сейчас столько хлопот. С каждой минутой становилось все тяжелее и тяжелее, медицинские капсулы и лечебные зелья расходовались с чудовищной скоростью, явно после этого боя придется пополнять запасы. Интересно, все ли мы выдержим схватку или придется потом ждать чьего-то перерождения? И тут, когда мне показалось, что мы все-таки начали побеждать стаю маленьких огнедышащих тварей, голубое свечение вокруг вражеской машины вновь начало становиться прозрачным. Это что, закончилось время действия поля или засевшая внутри троица Ректини заготовила нам еще один неприятный сюрприз? Хотелось бы, конечно, чтобы был верным именно первый вариант, тогда мы сможем атаковать и наконец-то выковырить их из убежища. К счастью, Нарисхибы не стали долго раздумывать и, тоже увидев истончение поля, попытались уничтожить уже опостылевшие нам судно. Большую часть зарядов удержала голубая защита, но некоторым все же удалось прорваться через прорехи, и по палубе транспортника заплясали огненные язычки. Видимо, наши противники все же приготовили очередную пакость, так как в нескольких местах раскрылись люки, сейчас из них явно что-то вылетит. Но теперь я все же воспользуюсь этой случайно форой по полной программе. Развернув гигантского дроида в сторону от новой порции приближающихся гигантских вьюнов, я отдал ему приказ открыть огонь по открывшейся палубе. Плазменный поток сжег стайку дракончиков, слегка зацепил Габота, после чего Нари моментально разразился руганью в командном чате и ударил точно в рубку вражеской машины. Рвануло так, что взрывной волной накрыло и оставшихся в живых дракончиков, и даже нас. Кто-то из наемников даже покатился по грязной болотистой почве, ухнув в глубокий омут. Надеюсь, кстати, что он оттуда выберется. Ага, так и есть, вынырнул, отплевываясь и ругаясь. Транспорт противника еще был относительно цел даже после этого взрыва, но силовое поле окончательно погасло, а заготовленный сюрприз так и канул в небытие, не успев сработать. Это сколько же всяких штук было у этих Ректини. Серьезный противник нам достался, ничего не скажешь. Но теперь, кажется, он повержен. С оглушительным металлическим скрежетом каркас судна на воздушной подушке развалился на части, и в грязь плюхнулся овальный контейнер. Есть. Сбив выстрелом из бластера последнего оставшегося дракончика, я рванулся вперед, движимый желанием расковырять голыми руками эту мини-крепость. Остальные члены отряда взяли вражеское укрытие в полукольцо, и тут изнутри раздался четкий, усиленный динамиками голос. Анатри. На фоне мгновенно образовавшейся тишины слышались только гулкие выстрелы гигантского плазмогана и визги поджариваемых вьюнов. Глава 19. Старые знакомые. Откуда же мне знаком этот голос? Высокий, слегка надменный. Александр. И сейчас неизвестная Ректини уже не спрашивала, а утверждала. Впрочем, не такая уж и неизвестная. И я рад тебя слышать, Шаки, весело сказал я. Увидеть бы, кстати, тоже было неплохо. Защитная капсула моментально раскрылась будто цветочный бутон, и нашим взором предстала троица худеньких инопланетных девчонок в облегающих комбинезонах. Вот только такая внешность, разумеется, сильно обманчива. Сколько земных игроков поначалу попались на эти кажущиеся невинными фиолетовые глаза. Так вот кто нас опередил, мрачно и в то же время с любопытством проговорила Шакар. Она была единственной, кто открыла шлем, две ее спутницы так и стояли, сияя зеркальными стеклами. Рейко, Шайна, можете пока расслабиться. И тут взор ее остановился на нашем союзнике Синаке, который с не меньшим любопытством рассматривал эту боевую троицу с Ректинитина. Чувствовалось, что анимешку мучило любопытство, но с вопросами она пока решила подождать. Определенности в наших дальнейших игровых отношениях мы еще не достигли. А ты молодец, младше, одобрительно сказала ящерка, заставив Шакар побагроветь, а раскрывших защитные шлемы подруг недоуменно посмотреть на мою старую знакомую. Точно, теперь я их вспомнил, сестра анимешки и ее подруга. Что будем делать дальше? Угрюмо спросила Шакар, будто бы проигнорировав похвалу. Численное превосходство на вашей стороне, я это признаю. Но ровно до тех пор, пока не возродятся мои аникейцы. А там уже наши шансы на победу как минимум сравнятся. Для начала просто поговорим, миролюбиво предложил я. Отправить тебя на перерождение всегда успеется. И мы еще работали вместе с этим шерстяком, помогая. Шакар едва не договорила Алакану или темному Риккине, но вовремя остановилась. Впрочем, неважно, как он там, кстати. Искренне поинтересовался я, выразительно подняв брови. А дальше, не знаю, что на меня нашло, я взял и зачем-то спросил, как поживают ее родственники от арки. Помню, как робот Карла, впоследствии предавший меня, рассказал о странных и противоречивых отношениях двух близких друг к другу раз. Я тогда еще подумал, что обязательно воспользуюсь этим знанием при случае, когда анимешка вдруг вздумает обозвать меня. И вот мозг в подходящей ситуации услужливо подсунул эти воспоминания, а дальше в дело вступил мой иногда чересчур острый язык. Какое-то время наш разговор напоминал витиеватую аристократическую ругань, но Шакар, стоит отдать ей должное, довольно быстро взяла себя в руки, и мы принялись обсуждать дальнейшие действия. Причем с самого начала все шло к тому, чтобы объединить усилия. Конечно же, Риккине во главе с моей старинной знакомой вряд ли горели желанием сплотиться с моей разношерстной бандой. Но реальность диктовала совсем иные условия, да и, будем говорить откровенно, после истории с Алаканом мы с Шаки не такие уж и чужие друг другу. Обдумав все перспективы и недолго подискутировав, наши отряды в итоге объединились в альянс, де юре мы независимы друг от друга, просто нас связывает общая цель. На хвосте у нас сразу несколько противников, перешла к делу Шакар, как только мы утрясли формальности. Трудно поверить, что никто кроме нас двоих не нашел ключ к разгадке и дорогу на Амангире, поэтому в любой момент можно ожидать удар. И не будем забывать о тлоннах, все остальные по сравнению с ними наивные дети. А дорожные пираты с огнеметной цистерной, это кто? Поинтересовался я. Не то чтобы это было самым важным, просто любопытно. Скорее всего, печеный градус, пожала плечами анимешка. Его банда с недавних пор сильно разрослась благодаря нескольким крайне удачным рейдам. Знакомое имя, подумал я. Робот, глава небольшого клана Атанита, промышляющего убийствами игроков на заказ и прочими опасными делами. Но в то же самое время, неплохой парень, с которым мы однажды даже сражались плечом к плечу. Правда, не без определенного интереса со стороны нас обоих, чего уж греха таить. Значит, и он подался на Гераму. Как думаешь, на кого он работает? Уточнил я у Риккине. Вы все наверняка знаете, начало анимешка, что сейчас в этом ареале действует масса разного рода авантюристов и правительственных кланов с десятков планет. И не факт, что градус работает с кем-то одним. Этот прохвост запросто мог заключить непересекающиеся договоры с разными заказчиками, и я не удивлюсь, если он еще параллельно решает свои вопросы. А наши старые друзья, вступила в разговор Анатри, ты с ними пересекалась, ты имеешь в виду время вечности. Поморщилась Шакар, скорее всего, они действуют чужими руками, причем в разных точках планеты. Есть ведь, как говорят, второй возможный источник заражения, кроме Амангири. А вот это интересно, оживился я. Ни разу, помотала головой анимешка, это обманка, которую распространяет лоснящийся свет. Время вечности тоже не отстает, их агенты стараются спровадить конкурентов на экватор, где без температурного стабилизатора в крови не выдержишь и 2 часов. А ты откуда об этом знаешь? Резонно полюбопытствовал Нари, немного помятый после нахождения в Габоте. Скажем так, есть очень влиятельные заинтересованные лица, которые мне помогают, быстро ответила Шакар. Это не важно, вновь вклинилась Фенатри. Рассказывай, что тебе еще известно, младшая. Признаюсь, если бы не супруга, наверное, разговорить анимешку было бы сложно. Даже так, сам этот момент совместной беседы мог и не состояться, все-таки во многом своей победой мы обязаны именно ящерке. И она со своей силой, возрастом и опытом была для Шакар кем-то вроде старшей подруги. Не просто же так возникли эти обращения, которые они используют в разговоре. Вон, вздохнула для проформы и без лишних споров начала выкладывать все свои козыри. А они, стоит отметить, были весьма интересными. Для начала, Нашей фиолетовоглазой удалось выбить не просто образец мозгового паразита, а самого что ни на есть живого и активного. Я не знаю, как это объяснить, но он шевелился на наших глазах, когда Шакар достала его из инвентаря, и даже пытался вырваться из ее рук, явно стремясь вгрызться в чье-нибудь тело. Ну и тварь, Кадди аж передернула, и она вместе с остальными осторожно отступила назад. Вот оно, чудовище, благоговейно и в то же время с опаской произнес Синаки. Сказать по правде, это не совсем моя добыча, призналась Анимешка. По дороге мы столкнулись, с другими игроками. Убили их, обыскали и обнаружили вот это. Живой мозговой паразит, один. Вам несказанно повезло, не каждый способен убить зараженного и не повредить его связь с паразитом. Главное, старайтесь теперь не подпускать его к своей голове и особенно к шее. Дальше следовало стандартное описание с указанием шансов на создание сыворотки и прочих приятностей, а вот в самом конце. Можно использовать как оружие, Х1. Да уж, не ожидал от Гжи предложения использовать оружие, способное поражать не только в игре. И ведь эта надпись как бы сама предлагает попробовать. И кто знает, не так ли в итоге в свое время началась эпидемия. Ты, кстати, кто? Шакар прервала мои размышления давно мучившим ее вопросом, обращенным к Синаки. Как ты выжил? Вас много. Пришлось коротко пересказать историю, которую до этого нам поведал Гермиц, чтобы удовлетворить любопытство Шакар. Слушала она внимательно, но без всякого деланного удивления и тем более благоговения, просто воспринимала информацию, как и положено. Люблю таких собеседников. Если бы Шаки еще не срывалась периодически как капризная девица, вообще бы цены ей не было. А вы не пробовали его вскрыть? Неожиданно спросила Анимешка. Ну вот, все впечатление о себе сразу испортила. Синаки моментально ощерил зубы, зашипел и вскинул оружие, явно намереваясь дорого продать свою пусть и игровую жизнь. Пришлось встать между ними и примирительно расставить руки. «Не собираемся мы никого вскрывать», — твердо заявил я, глядя на Шакар и состроив подчеркнуто недовольную гримасу. «А что?» — невозмутимо продолжала подливать масло в огонь Анимешка. «Может ведь такое быть, что местные игроки содержат антиген?» Пришлось отвести эту хулиганку в сторону и вежливо объяснить, что такими методами мы не действуем и, вообще, стоит закрыть эту тему раз и навсегда. Или хотя бы на время, но очень долгое. Когда же мы выяснили это недоразумение, то снова вернулись к обсуждению имеющихся у нас зацепок. Разумеется, мы при этом теряли время, но выхода не было. Погибшие аникейцы из отряда Шакар возродятся еще не скоро, а отправляться без них мы не можем. С машинами мы решили оставить все как есть, то есть не покупать одну общую или менять поврежденные на новые. Вместо этого и я, и Шакар раскошелились на ремкомплекты, и спустя несколько минут оба наших болотохода были готовы к отправке. Эта выскочка Ланка, с трупа которой мы подняли живого паразита, сообщила Риккине, сама, по всей видимости, уничтожила чей-то отряд и завладела еще и вот этим. Тут она достала из инвентаря то, что заставило всех нас молча уставиться и задуматься над увиденным. Несколько склянок с разноцветными жидкостями и бумажка с рецептом улучшенной лечебной сыворотки, кто-то явно добился большего, чем оба наших отряда. То, что в склянках, это катализаторы, пояснила Шакар, повышает скорость реакции и увеличивает шансы на успех. Есть еще что-то вроде усилителей-пролонгаторов. Кто-то определенно знал, что делает. Или ему повезло наткнуться на какой-то справочник, к примеру. Ларс обратился я к Бямонту. «Сможешь разобраться?» «Определенно», — кивнул Берганин. Шакар, конечно же, поначалу сомневалась, стоит ли отдавать такой ценный дроп, но под напором аргументов сдалась. В итоге, использовав все имеющиеся у нас компоненты, Ларсу удалось создать еще порядка 10 пробирок с обычной лечебной сывороткой и 2 с улучшенной. Последняя откладывала переход болезни в терминальную стадию уже на целых 2 часа, а использовать ее на одном игроке можно было также максимум 5 раз. Не могу сказать, что мы теперь готовы к локальному апокалипсису, но шансы определенно возросли. Вот только не нравилось мне то, что на хвосте у нас, как сказала Шакар, висело сразу несколько серьезных противников, которые или сами уже узнали об Амангире, или действительно следили за нами. В то же самое время отсутствие каких-либо незваных гостей позволяло нам думать, что возрождение аникейцев мы дождемся без эксцессов. Конечно же, Можно было бросить анимешку, не вступая с ней в альянс, и двигаться дальше. Но мы не враги с ней, а что будет дальше, на оставшемся расстоянии до эпицентра катастрофы, никто не знает. Так что лучше добираться туда вместе, хоть и держать при этом ухо востро. Сдается мне, что Шакар не сама полезла сюда, а с чьей-то подачи. И совершенно не исключено, что здесь маячит уши одного темного Риккини. К счастью, никто на нас так и не нападал, кроме назойливых вьюнов, которых мы истребили уже столько, что Шази даже хватило на очередной уровень. Мне до такого было, конечно же, далеко, однако мой второй класс скачался гораздо быстрее, а использование дроидов позволило поднять ранг технологии, как я и хотел. Так что к моменту, когда отряд аникейцев в черных скафандрах вновь вступил в игру в полном составе, я уже мог одновременно призывать одного гигантского дроида, двух средних и одного большого в виде экзоскелета. Помню, эта штука в свое время меня очень выручила, так что наверняка еще будет возможность вновь испытать ее в деле. А там уже, когда накоплю 400 технологии, смогу собрать еще одного гигантского дроида и отправлять в бой уже в итоге целых двух, прямо-таки Макрон 1 и Вольтрон. Так их, пожалуй, и назову. Глава 20. Приближение. Как и ожидалось, дорога к эпицентру усложнялась с каждым пройденным отком. На 72-м мы наконец-то вылезли из болота, оставив позади тысячи уничтоженных вьюнов, каких-то чудовищных пресноводных крабов, гигантских дафний и плоских змей. Мой болотоход и судно Шакар были практически полностью залеплены бурой кровью и синей слюной, придававшими машинам сюрреалистический вид. На 73-м отке из-под грязевых наносов вновь показалось шоссе, и я отозвал медлительный болотоход, сменив его на испытанный Урал. Пришлось, правда, докупить для него закрытый кунг-вахтовку, потому что находиться в открытом кузове было довольно опасно. А мне не хотелось бы потерять хоть кого-то из своего отряда, даже наемники во главе с Киром были теперь для меня почти как родные. Вот не могу ничего поделать с этой человечностью, одновременно нашей силой и нашей слабостью. По сторонам дороги вновь показались полуразрушенные строения, кишащие зараженной живностью. К моему удивлению, геромцев NPC среди них почти не было, лишь иногда выскакивали ополоумевшие одиночки в полуистлевшей военной форме. И очень скоро мы поняли, почему. С оглушительным звоном выбив стекла, и как они вообще уцелели в таком аду. Со второго этажа какого-то длинного приземистого здания выпрыгнули трое существ, которые с поразительной скоростью побежали в нашу сторону. Выглядели они, с одной стороны, как геромцы, только тела их были покрыты какой-то бурой кожей в бородавках словно у жабы, а лица вытянуты настолько, что превратились в зубастые клювы. Глаза, как я успел заметить, были темно-коричневыми, почти черными. Наемники открыли огонь через окна вахтовки, моментально попав по одному из бегущих. Тот закликотал как хищная птица, споткнулся, грохнулся, растянувшись на мостовой, но тут же вскочил и побежал дальше словно ни в чем не бывало. Трансформировавшийся геромец, уровень 400. Это все, что я успел прочитать до того, как представители нового вида врагов напали на одинокого зараженного на левой стороне дороги. Оказывается, их целью был именно этот NPC со стеклянными глазами, а вовсе не мы. Дальнейшее походило на низкобюджетный фильм ужасов, мутанты, так я решил их называть про себя для краткости, схватили беснующегося зараженного и, потянув в разные стороны, разорвали его на части. Причем выглядело это подчеркнуто натуралистично, с вывороченными суставами и тянущимися сухожилиями. Рядом раздался характерный звук. Нари, снова сидящий за рулем, не выдержал и освободил свой желудок прямо в игре. Я же, пока мы ехали мимо разворачивающегося на наших глазах безумства, как завороженный смотрел на то, как мутанты пожирают останки геромца. «Как же это отвратительно», — написал в общий чат Синаки. «Они похожи на монстров из одной нашей книги, только там они назывались пирующими. Милое название», — подумал я, — «и очень подходящее с учетом любви этих монстров к поеданию разумных в сыром виде. Вот поэтому здесь почти нет зараженных», — озвучила мою мысль Ленатри. «Впрочем, я полагаю, подобное пришло в голову каждому члену нашего отряда. Вы это видели, а это уже Шакар. Ни следа не оставили, кроме грязной лужи. Интересно, а что если им попадется не NPC, а игрок? Наверное, все то же самое. Так я, во всяком случае, предполагаю. сожрут и тем самым отправят на перерождение. Но тут я догадался, что Шакар имеет в виду другое, что если эти пирующие мутанты употребят в пищу не обычного игрока, а зараженного, и неважно, герамцели, человека или рептини. Насколько нам было известно, пораженные болезнью игроки точно так же возрождались спустя 3 часа и снова бродили под жир в виде истекающих синей слюной зомби. Вряд ли они при этом хоть что-либо чувствовали, находясь в реальности в коме, но кто знает, быть съеденным раз за разом, теряя уровни и, вполне вероятно, испытывая при этом страх и боль, не лучшее времяпрепровождение. Осторожно! Прилетело сообщение от анимешки, но я уже и так увидел, пусть и запоздало, на картинке, полученной от дрона. Троица мутантов, расправившихся с зараженным, огромными скачками приближалась к нашему грузовику. Наемники не зевали, и клювастых встретил ураганный огонь, буквально размазавший их по растрескавшемуся асфальту. Один из них каким-то чудом уцелел и попытался вскочить на единственную оставшуюся ногу, помогая себе передними конечностями, но следующая порция смертоносных зарядов отправила его в небытие. «Стоп!» – скомандовал я пушистику, и тот послушно нажал на педаль тормоза. «Выпускай, Зизга!» – Нари кивнул, и ходячая сумка для дропа уже скакала в сторону разорванных тел мутантов. Спустя полминуты зверек вернулся в машину, и мы с любопытством осмотрели то, что он принес с собой. «Да неужели?» – со смесью восхищения и недоверия воскликнула Анатри. Образец крови трансформировавшегося герамца. 3. Ходят слухи, что военная лаборатория в окрестностях города Амангири, который и так пользуется дурной славой, разрабатывала биологическое оружие. Где оно должно было быть использовано, никто не знает, ведь цивилизация Герамы уже многие тысячи лет не знали войн, а силы планетарной самообороны содержались на практически нереальный случай нападения извне. Возможно, трансформантов планировалось выпускать как раз для отражения возможной атаки, но это только предположение. Содержит антиген ко всем изученным заболеваниям и, предположительно, к неизвестным. Трансформанты предположительно резистентны к мозговому паразиту, вызывающему синее бешенство. «Ларс, забыв о том, что он может меня не слышать», — крикнул я и тут же перешел в чат. «Лови образцы, изучи и скинь в общий чат то, что ты видишь». Всего пара секунд, и вот передо мной уже доступное лишь биоманту описание. Читаю, и преждевременная радость сменяется горьковатым послевкусием разочарования. И, судя по сообщениям в чате, ни у одного меня подобная реакция. Особые свойства. При воздействии реагентами есть шанс создать мощный антибиотик, шанс 15. При слиянии с лечебной сывороткой, приготовленной на основе мозгового паразита, дает на выходе препарат, исцеляющий синее бешенство и дающий стонный иммунитет от повторного заражения. Требования. Навык генной инженерии Ай-уровня. Побочное действие. Необратимая смерть в джи и неизвестные осложнения для реального организма. Вероятность 90. Вот это подстава. С одной стороны, минимальный навык, который есть у того же нашего биоманта, а с другой, необратимая смерть в игре, то есть невозможность более к ней подключиться. Правда ли это? Я читал, что такое бывает. Причины разные, но результат один, перерождения нет, как в итоге нет возможности вернуться в этот, по сути, полноценный второй слой реальности. И если в качестве цены исцеления от герамского синдрома такое приемлемо, то с осложнениями в реальном теле вряд ли кто-то согласится экспериментировать. Кто знает, какими они могут быть. То есть сами джикоматозники, возможно, еще бы подумали, имея они такую возможность, но их родственники точно будут против, а принудительные эксперименты в содружестве запрещены. Но, может быть, найдется кто-то бесстрашный, который, осознав, что заражен, даст согласие на эксперимент. Вполне вероятно, но это точно не путь к массовому исцелению и победе над герамским синдромом и джикомой. Такое даже продать вряд ли удастся, покачал головой Пушистик, озвучив то, что я боялся сказать сам, даже внутри, про себя. «Ларс, создай один опытный образец», — попросил я Берганина, добавив вслух уже для Нари и ящерки. «Пригодится. Сам я, конечно же, в это слабо верил, но кто мешает вернуться к размышлениям на эту тему позднее? Никогда не стоит ни от чего отказываться окончательно. И все же, какое разочарование. Аджи, пожалуй, не лишена злой иронии. Двигаемся дальше», — приказал я, продублировав сообщение в чат. Мы еще не добрались до самой главной локации. От КАФ-15 мы пробирались относительно легко, несмотря на чувствительное замедление. А вот дальше пришлось и вовсе ползти с черепашьей скоростью, так как количество пирующих мутантов превысило все мыслимые пределы. Такое ощущение, что каждое съеденное ими существо давало взрыв популяции. И что-то мне подсказывает, что я близок к истине, тех же зараженных геромцев уже практически не было, лишь изредка нам попадались единичные экземпляры, неизвестно как сохранившиеся в этом царстве хищного беспредела. Правда, существование их обрывалось буквально в момент, как только они оказывались в поле зрения пирующих. По всей видимости, зараженные просто прятались, а завидев нас или, скорее, почувствовав, выходили из своих убежищ. Вот тогда-то их изжирали уродливые трансформанты. В конечном итоге нам пришлось покинуть машины и отозвать их, потому что пешком мы двигались примерно с такой же скоростью. Безусловно, мы при этом подвергались большему риску, так как техника нас все же защищала, но тут приходилось идти на компромисс. К тому же впереди нас шагал гигантский дроид на пару с Габотом, сзади нас прикрывали турели, которые я поначалу периодически отзывал и восстанавливал в другом месте, а потом просто доработал их, поставив на гусеничный ход. Так что теперь с тыла нас прикрывали импровизированные танки, а также боевой треножник Шакар. Сам я находился под защитой большого дроида-экзоскелета, а наемники, Риккини и Аникейцы полагались на свои довольно-таки неплохие скафандры и силовые доспехи. Шази, Кадди и Ларсу мы прикупили на аукционе такие же, как у команды Кира, а потому наша общая разросшаяся армия выглядела вполне внушительно. Так мы двигались еще несколько часов, непрестанно истребляя мутантов. Кстати, теперь кроме них на пути нам уже больше никто не попадался. Зданий и строений по сторонам дороги стало заметно больше, а вскоре мы наконец-то достигли границы Амангири. Даже как-то неожиданно. «Пришли», — буркнул Нарев громкоговоритель. Я отозвал гигантского дроида и использовал освободившиеся очки технологии для призыва разведывательных дронов. Вскоре они углубились в перекрытые кварталы и дали картинку. Амангири чем-то напоминал стандартный советский наукоград вроде покинутой Припяти или, к примеру, Удомли. Ровные широкие улицы, обилие зелени и геометрически правильные кварталы. Вот только здания были гораздо более разнообразные и привлекательные, даже немножко, как ни странно, готические. По крайней мере, на такое сравнение меня натолкнули мрачные барельефы и статуи на козырьках крыш. Эдакий город атомщиков эпохи Ренессанса. Въезд, он же вход, в основную часть города был один. Справа и слева высились непроходимые заросли, сдобренные проржавевшей колючей проволокой, и тянулись они насколько хватало зрения. А вот широкую бетонную входную арку закупорили сразу три огромных заросших мхом танка. Видимо, экипажи бросили свои машины, использовав их в качестве заслона от зараженных. Вот только вряд ли, конечно, последних это остановило, и обычный-то разумный, пересилив страх или как минимум дискомфорт, перелезет эту нехитрую преграду. А уж существо с воспаленным мозгом, движимое лишь жаждой убийств, и подавно. Что ж, а нам в любом случае надо туда, внутрь, на территорию Герамского наукограда. Интересно, влезу ли я в экзоскелете на танк? Осторожно, крикнул Лариоза. О чем он? Где опасность? Кто? И только я об этом подумал, как в правую ногу будто кто-то ударил снизу молотком, я потерял равновесие, подскочил и со всего размаху грохнулся на землю. Обзор в таком положении был не ахти какой, но я все же заметил белесый дымок, идущий от поврежденной ноги. И тут до меня дошло. Разумеется, отступающие войска не ограничились закупоркой ворот танками. Они еще и усеяли все подступы минами, на одной из которых я сейчас и подорвался. Процентов 5 жизни экзоскелета точно сняло. А если бы был в обычной экипировке, без критического урона не обошлось бы. И хорошо еще, что все вместе не пошли, а то бы сейчас получили веселый аттракцион. Сомневаюсь, конечно, что кого-то бы убило, но на шум могли прибежать какие-нибудь очередные твари вроде тех же пирующих. И, кстати, никто не мешает им это сделать сейчас. Так что расслабляться нам пока точно рано. Глава 21. Незваные гости. Готовимся к бою. Скомандовал я и, отозвав технику, сменил класс на царя зверей. Жалко, конечно, что прокачка технологии пока откладывается, тем более что во время длительного перехода, полного опасностей, я неплохо так продвинулся. Но сейчас важнее безопасность, а мои питомцы при поддержке спутников и станций смогут обеспечить ее на более высоком уровне, нежели дроиды. Призвав Пиглета, я тут же отправил его за ворота, контролировать обстановку, затем, быстренько обдумав все варианты, принял решение использовать каменного Ахлида в качестве машины по разминированию. Большой неуклюжий чайник, посапывая, принялся неспешно утюжить подступы к воротам. Когда он натыкался на очередную мину, та взрывалась, но Ахлиду было, по-моему, даже не больно. Не обращая ни малейшего внимания на урон, который, кстати, был довольно существенным, питомец равномерно прошелся по всему открытому пространству и очистил его от мин. «Защитники животных Сринуса были бы тобой очень недовольны», — хихикнул Нари. «Так он же виртуальный», — вяло возразил я, и тут хихикнула даже Анатри. Дальнейшей шутливой перепалке помешал сигнал тревоги от Пиглета, по другую сторону ворот с каждой минутой становилось все оживленнее. Как я и опасался, это были те самые пирующие, которые, судя по всему, почуяли легкую добычу. Без лишних слов я перекинул несколько картинок в командный чат и прямо-таки почувствовал напряжение в воздухе. Все видели этих тварей в действии, поэтому готовились сразу к худшему. «Похоже, нам пора наверх», — довольно произнесла Шакар и призвала знакомого вида Виверну, а Рейка и Шайна тут же последовали ее примеру. «Ну, точно ведь, Алакан постарался. Не торопитесь», — предупредил я. «Дайте мне сперва немного расчистить плацдарм». Анимешка надменно посмотрела на меня и полезла на своего питомца. Виверна взрыкнула, похлопала кожистыми крыльями и с шумом выпустила из ноздрей воздух. «Что-то мне эта картина напоминает, какой-то старый фильм или сериал, только там у девушки на драконе были белые волосы, а у Шак они как блестящий антрацит. Но это я опять отвлекаюсь, лучше побыстрее заняться делом, пока еще есть фора. Давно я не использовал громового орла, совсем забыл, насколько он огромен. Даже виверны, такое ощущение, перепугались и, издавая хищный клекот, тревожно замахали крыльями. Похожий на своего земного собрата, только в сотни раз больше, он взмыл в воздух, обдав нас мощным порывом ветра. Истинно-черное оперение блеснуло в последних лучах все еще медленно заходящего солнца, сколько же здесь сутки длятся. И за воротами тут же поднялся жуткий гвалт. От орла отделилась ослепительная молния, разделившаяся на сотни мелких, в воздухе моментально запахло озоном, а потом окрестности сотрясло от взрыва. Что-то задымилось, раздался пронзительный вой, затем затрещало, будто кто-то попал на высоковольтные провода, вверх бросились белые искры, и орел поднялся в воздух, делая круг. Повторную атаку он сможет сделать лишь через 10 минут, так что все это время он будет просто парить в высоте. «Вперед!» — скомандовала Шакар, и три виверны, подпрыгнув, взмыли вверх вслед за орлом. Перелетев на другую сторону, рикини-наездницы разделились и принялись баражировать на небольшой высоте, обстреливая пирующих разноцветными разрядами. Судя по логам, зацепило наших врагов не слабо, но число их по-прежнему оставалось значительным. И вот уже первые атакующие лезут по танку, щелкают своими зубастыми клювами и, такое ощущение, ухмыляются. Впрочем, это наверняка всего лишь мое разыгравшееся воображение. «Держимся!» — крикнул я. Аникейцы выстроились полукругом и активировали щиты, которыми прикрыли не только себя, но и нас. И, стоит отметить, вовремя, мутанты хлынули словно вода из пробитой плотины, тут же ударившись о невидимую преграду. Черные скафандры включили свои излучатели, выжигая яростно верещащих пирующих наемники Кира добавили плотности огня и первая волна монстров спустя полминуты была отброшена. Но из ворот лезли все новые и новые твари, Шакар, Рейка и Шайна бросались на своих вивернах из стороны в сторону, стараясь не попадаться им в лапы, прыгали эти твари так высоко и ловко, что один раз чуть было не схватили за крыло питомца анимешки. Ради жизни на Герамиай. Уничтожайте трансформировавшихся герамцев, иначе они с удовольствием поменяются с вами ролями. Уничтожено. 101 тысяча. Неплохо, а вот и новый квест подоспел. Вторую часть охоты мы так и не успели выполнить, так как зараженные неписи закончились, но зато игра подкинула нам альтернативу. Вот только бы действительно не поменяться с ними ролями, жертвой такой мерзости я бы точно не хотел стать. Анатори вновь активировала свой ракетомет, переведя его в режим стрельбы навесом, Нарисхибой поддерживали нас при помощи габота, а я решил использовать оставшиеся очки призыва на еще одного редкого питомца. Вуна Намани, меканийский дух во плоти, похожий на человекоподобного слона, как, собственно, и сами меканийцы, чей ареал просто кишел разнообразными мифическими существами, демонами и духами. И вот одного такого мне удалось заполучить во время рейда на Меканию, где мы с Анатори участвовали в штурме древнего храма с сокровищами. Охраняли его, кстати, именно такие Вуна Намани, яростные бойцы, способные в одиночку буквально растоптать целый отряд. В общем-то, мой питомец сейчас этим и занимался, крушил пирующих своими чугунными кулаками и размазывал по земле огромными пятками. А тут как раз и откат молнии грозового орла завершился. Удар, треск, шипение, и ряды мутантов заметно поредели. Кажется, теперь мы можем пересечь ворота. Вуна Намани схватил по моему приказу изрядно закоптившийся танк и легко, будто пластмассовую модель, оттащил его в сторону, освободив проход. «Вперед!» – закричал я, и наш объединенный отряд ринулся на другую сторону. Редких пирующих мы буквально сметали со своего пути, и вот уже перед нами открылась широкая улица, освещенная двумя местными лунами и россыпью звезд. А я ведь даже и не обратил внимания, когда изрядно затянувшийся закат сменился лунными сумерками. «Деярна, ты знаешь, куда идти дальше?» – спросил я Шакар, приземлившуюся рядом. Виверна тяжело дышала мне в лицо каким-то мясным смрадом, и я, не особо в этот момент подумав, отодвинул ее морду в сторону. К моему удивлению, монстр не разозлился, а даже, напротив, как-то тяжело и расстроенно вздохнул. «Думаю, этих тварей здесь так много неспроста», — задумчиво проговорила анимешка. «Обрати внимание, они бегут по одной и той же дороге. Предлагаю прорываться туда. Непростая задача», — подумал я про себя, и отправил пиглета на разведку. К счастью, эта часть города оказалась довольно компактной, и моему питомцу удалось очень быстро обнаружить эпицентр, или вернее сказать, исток этой бурной реки из пирующих. Серое неприметное здание, возвышающееся над всеми остальными, но при этом расколотое напополам, как будто бы некий великан рубанул прямо посередине своим мечом. «Нам туда», — сообщил я, дублируя слова в чат и прикрепив отметку на карте. «Александр», — крикнула Анатори. «У нас целая толпа визитеров». Обернувшись, я увидел, как через расчищенные нами ворота проникают игроки в одинаковых силовых доспехах. Люди. Земляне. Я даже расхохотался от удивления и обиды. Объединенный правительственный клан Большой Двадцатки. Носков, конечно, преступник и предатель человечества, но почему бы не воспользоваться его наработками? Как же надоело. И даже то, что их явно кто-то ведет, ну... Не могут же мои соотечественники при их уровнях опередить, например, время вечности. Вследствие чего я мог их воспринимать исключительно как марионеток, не ослабляло мои злость и обиду. А вон, кстати, и хозяин положения, мой старый знакомый печеный градус. Даже смеяться захотелось, когда я вспомнил слова анимешки о том, что этот прохвост ведет двойную, если не тройную игру. И тогда правительственный клан моей родной планеты испытает то еще унижение, когда все вскроется, сейчас-то они наверняка уверены, что они его используют, а не наоборот. Но на кого же в конечном итоге работает сам наемник? Чего стоишь, самка Брамса? Неожиданно громкий и грубый окрик ящерки выдернул меня из размышлений. Бери всех и бегите туда, а я их задержу. Не дури. Начал было я, но в ответ получил еще один яростный окрик. «Я принцесса Альдная, боевой командор времени вечности и у меня тысячный уровень, балда. Они замучаются меня обходить». И вот это совершенно не обидное и какое-то даже земное балда из уст ящерки вернуло меня к нормальному состоянию. Молча кивнув супруге, я призвал кантарского бронеящера, на нем я точно прорвусь. Аникейцы, мои наемники, Кадди и Шази, Герамитсинаки, Биоман Ларс и Хиба с пушистиком на габоте, все они заняли оборону, выстроив защитные линии между мной и землянами, а также подступающими мутантами. На первый взгляд, трогательная попытка помочь Анатори, но на самом деле их задача – прикрыть меня и Риккини от возможных атак по флангам и с тыла. Мы пойдем первыми, а они следом, готовые в любой момент пожертвовать своей игровой жизнью. Эй, кто-то мягко, но настойчиво дергал меня за рукав. Смотри, Шайна может и передумать. Обернувшись, я увидел Шакар и подругу ее сестры, которые спешились со своих виверн, Рейка стояла чуть поодаль. «Прыгай!» Вытаращив и без того огромные глаза, крикнула анимешка и указала на ездовую виверну Шайны. «По воздуху добраться больше шансов. Или ты хочешь сразиться со всеми этими пирующими уродцами?» «Хорошая мысль», — одобрил я про себя. «На своих-то фантомных питомцах я не могу летать. Почему и призвал ездового ящера? Ведь они только выглядят так, будто созданы из настоящей плоти, но оседлать их, это все равно, что оседлать воздух». Уже не раздумывая ни секунды, я отозвал своего верного бронированного скакуна и уверенно вскочил в седло на спине виверны. Маленькое, если честно, специально под фигуру Риккини, но что поделать. «Давай уже доведем это дело до конца», — пробурчала Шакар и резко взмыла в воздух. Как оказалось, управлять летающей животинкой было несложно. Во-первых, навыки со времени работы на темного никуда не исчезли, а во-вторых, виверна, несмотря на кажущийся крутым нрав, была довольно-таки послушной. Болтала вот только сильно, да еще уши закладывала от ветра. Обернувшись, я увидел, что Рейка взлетела в воздух следом за нами, а ее подруга, оставшись без питомца, присоединилась к защитникам. Внизу кипел яростный бой, земляне подключили стихийных магов, и те устроили локальный катаклизм, забрасывая наш отряд кусками породы, ледяными и огненными шарами, а также буквально выдувая потоками воздуха. Правда, последнее, что я видел, была Анатри, которая буквально выкосила в рядах вражеских заклинателей целую брешь. Определенно, она справится. «Александр, посмотри вниз и чуть-чуть вперед», — кинула в чат Шакар. Последовав ее совету, я слегка наклонился, заставив виверну что-то недовольно прокаркать. «Все-таки самолюбивое животное, что ни говори». «Ага, вот и то, что имела в виду анимешка». На площади перед зданием с трещиной кипело и бурлило море. Целое море пирующих, которые почему-то перестали бежать в сторону ворот, похоже, почувствовали опасность проникновения. «Они что, охраняют это здание?» «Используй спутник», — требовательно заявила Шакар. «Не в чате, голосом». Специально подлетела поближе, чтобы сказать. «Но у меня есть идея получше. Чувствую, спутникам сейчас не стоит разбрасываться. Пусть лучше поработают питомцы». Отозвав с линии боя Орла и Вуна на Мани, я бросил их в самую гущу врагов. Дух во плоти, очевидно, воспринял это как оскорбление и, оглушительно взревев, принялся крушить мутантов с удвоенной яростью. И даже когда его зацепило разрядом грозового орла, исполинский человекослон, всего лишь пошатнувшись, продолжил жестокое избиение местной уродливой фауны. «Смотри!» — внезапно крикнула Шакар, указывая пальцем в сторону ворот. «Кажется, они решили перелететь сразу к цели». И верно, земляне начали поднимать вертолеты, чтобы перепрыгнуть на них и ворота, и наших бойцов. 1, 3, 5, 8, 11, 15. Как бы ни проскочили, невольно появилась мысль, и тут же пропала. Все 15 винтокрылых машин внезапно замерли в воздухе с отключившимися двигателями, а потом беспомощно попадали на землю. Несколько тут же взорвались, остальные с оглушительным лязгом покатились в разные стороны. «Это дело рук Анатри или самка Брамса», — всего лишь прошептала Шакар, но я отчетливо это услышал. Один за другим земляне начали превращаться в ослепительные, почти что белые факелы. Не спасала силовая броня, не спасали магические робы с высокой защитой. Что же это за атака? Не помню такого за моей принцессой, но тогда кто это делает? Тланы, будто бы в качестве ответа на мой так и не произнесенный вопрос, сказала анимешка. Вот я и увидел в действии тех самых искоренителей. Только не в реальности, как тогда, на борту Каласкина, а в игре. И, надо сказать, они меня вновь поразили. Остановить в воздухе и повалить 15 летающих боевых машин, а потом за несколько секунд выжечь целый отряд игроков, это сильно. Сильно не тем, что это было сделано, по факту, уверен, тот же Нари при должном финансировании тоже способен такое провернуть, а тем, как легко и непринужденно тланы смогли это осуществить. Вот оно, проявление настоящей силы. И даже градусу, несмотря на выданную нанимателями топовую экипировку, смотрю, досталось, куда-то с поля боя он пропал, убит или отошел за помощью. Похоже, скоро к нам явно прибудут истинные хозяева этих земных игроков. Сами же земляне, оставшиеся в живых после этой смертоносной атаки, были вынуждены развернуться и дать отпор, чем тут же воспользовалась Анатри. Не ввязываясь в бой, она принялась догонять передвигавшуюся по земле остальную часть нашего отряда. Те как раз подходили к зданию, вокруг которого мы кружились с Шакар, и, похоже, им это удастся. Я очень на это надеюсь. Александр, в чате появилось сообщение от ящерки. Мы идем к вам. Дождитесь и только потом спускайтесь. Не лезьте на рожон зря. Я посмотрел вниз, на площадь. Число пирующих значительно сократилось, и теперь их было не более трех десятков. Все равно много на нас троих, а в опасности местных монстров мы не раз успели убедиться. Возможно, и у этих противников была некая заражающая атака, на моих фантомных питомцах подобное не отражалось, а проверять на себе однозначно не хотелось. Так что супруга права, мы их дождемся. Вуна на мане все же не выдержал напора и умер, я решил его повторно не призывать, заменив на нескольких элементалей, которые в ожидании подхода наших методично истребляли мутантов. Когда наш изрядно потрепанный отряд подошел ко входу в здание, мои питомцы окончательно зачистили площадь, и мы с сестрами-анимешками спустились вниз. Тланны вот-вот сомнут землянные подкрепления, которые им прислали. Сперва я думал, что это другой отряд, но они сражаются против искоренителей вместе, доложил Кир. Там глаксы, атарки и еще, кажется, сынги. Потом примутся за нас. Все идите с Деарной и Александром, приказала ящерка. Внутри наверняка прячется какая-нибудь угроза, так что любая помощь им пригодится. А с тем, что на поверхности, я справлюсь сама. Принцесса, не самонадеянно ли принимать бой в одиночку? Вкратчиво возразил Нари, настолько тихо, насколько это позволил встроенный громкоговоритель его габота. Ты хочешь мне помочь и погибнуть в первую же секунду? Как-то по-доброму, совсем не обидно, рассмеялась супруга. Нари, ты нужен мне, поддержал я этот странный диалог. Анатори справится. Я знал, что ты возьмешь меня с собой, пихнул меня в бок милмакианец. И так было ясно, что никто его на передовой не оставит, но Пушистик не был бы Пушистиком, если бы не добавил шутливого драматизма. Интересно, кстати, почему в этой каше до сих пор нет времени вечности? Глава 22. Паразиты, не буди лихо, пока оно тихо, так говорили у меня на родине в старину. Потом эта красивая и витиеватая фраза сменилась более короткой и емкой, не каркой. Как человек рациональный я, разумеется, не верю во все эти тонкие зависимости, но только я успел подумать о наших старых знакомых, как они не заставили себя ждать. Небо раскололось от множества десантных ботов с эмблемами времени вечности, оставивших в бордовых сумерках яркие огненные полосы. С грохотом основная их масса приземлилась прямо в самый эпицентр боя землян и их союзников с тлоннами, но еще два аппарата сели на площади, буквально у нас под носом. Анатори зарычала и выругалась на своем родном языке. Я и раньше немного понимал альбнаанский благодаря супруге, а за время вынужденного сидения на борту Каласкина и вовсе стал довольно бойко изъясняться, но в данном случае моего знания не хватило. Что-то там про безногих ящериц и способ их размножения, более точно я не смог разобрать. Внутрь, скомандовала Анатори уже на русском. С шипением открылись люки десантных ботов, и в один из них тут же влетела ракета, отправленная ящеркой. Глухой удар, машину развернуло на месте, а из щели застопорившегося люка вырвались язычки пламени и коптящий черный дым. Вряд ли все, кто там находился, погибли от единственного заряда, но выйти им теперь будет сложнее. Из второго бота выбегали игроки в тяжелых доспехах и мощным вооружением, все как на подбор тысячного уровня, только дядьки им не хватает. Анатори еще раз прикрикнула, и мы, не теряя времени, скрылись в расколовшемся здании. Позади что-то загрохотало, раздался странный скрежещущий звук, затем будто бы захрустели кости. Не думать, только вперед. По широкой лестнице сверху на нас тут же набросились зараженные в белых халатах. Странно, и почему пирующие их не тронули? Впрочем, об этом я подумаю позже. И то не факт. С толпой нападавших мы справились, кажется, почти мгновенно и побежали наверх, других вариантов не было. Примечательно, что лестничные пролеты располагались рядом с огромными окнами, выходящими на площадь, которую мы недавно покинули. Я не удержался, посмотрев наружу, и увиденное заставило меня замереть.